645. Матерь Агни-йоги. Внешнее окружение требует от ученика осмотрительности и постоянного дозора, но еще большей заботы и внимания требует наблюдение за его собственным внутренним состоянием. Ведь удары врага, хотя и наносятся извне, нацелены на внутреннюю сущность. Потому дозор должен быть двусторонним. При внутреннем равновесии и внешне легко его удержать. И не столь важно, что обрушивается на человека извне, как то, как реагирует внутренне он на это. Забота о микрокосме своем входит в задачу ученика как непременное условие его преуспеяния.